Глава 12. Черчилль и Британия в моменты упадка и триумфа. 1944-1945 годы. В финальной фазе войны и Черчилль, и Оруэлл теряют силы. Черчилль на протяжении ланча, на который был приглашен автором песен и шоуменом Ирвингом Берлином, был уверен, что разговаривает с историком и философом Исайей Берлином, который в то время работал в британском правительстве в Вашингтоне. Ирвинг Берлин прибыл в Лондон ставить свое шоу «Это армия». Премьер-министр обсуждал ход войны и перспективы Рузвельта на переизбрание с автором хитов «Белое Рождество», «Одеваться богато», «Putin on the Ritz» и «Боже, благослови Америку». Когда премьер-министр назвал его профессором, Ирвинг Берлин заподозрил, что его с кем-то путают, и начал отмалчиваться. Когда он ушел, Черчилль пренебрежительно заметил: «Берлин точно такой же, как большинство бюрократов. Прекрасен на бумаге, но разочаровывает при личной встрече». Примерно в это время Оруэлл заметил, как ослабел Черчилль. Черчилль, судя по голосу, быстро стареет. Записал он в апреле 1944 года, незадолго до высадки десанта союзников. В ораторском искусстве Черчилля наступает перерыв. В сборнике его великих речей, составленном Дэвидом Кеннедайном после февраля 1942 года и вплоть до его реплик по поводу смертей Ллойда Джорджа и Франклина Рузвельта весной 1945 года, ничего нет за этот период. Пауза длительностью в 3 года. Первое появление Черчилля перед Конгрессом США в декабре 1941 года было потрясающим. Его вторая речь через 17 месяцев оказалась добротной, тщательно выстроенной и незапоминающейся. В 1944-1945 годах Англо-Американский союз не имел другого направления развития, кроме снижения. Черчилль понял это в Тегеране, и это предопределило его восприятие последних 2 лет войны. 3 напряженных момента осложняли его отношения с союзниками. Американцев раздражало нежелание Черчилля открывать второй фронт в Европе. Создавалось впечатление, что Рузвельт в 1944 году порой отделывается от Черчилля, не спеша отвечать на послания премьер-министра. Отчасти, разумеется, это объяснялось болезнью президента. Дав Купер, бывший министр информации, в дальнейшем британский посол в Париже, жаловался в письме жене в апреле 1944 года, что британская политика скована упрямым старым коллегой, президентом Рузвельтом. Однако и дистанция между ними росла. Американцы попросту больше не нуждались в британцах. Они собирались выиграть войну и в результате завладеть миром. Черчилль также сознавал упадок Британии. Он прибегал к риторическим подтасовкам, когда торжественно заявлял: «Я стал первым министром короля не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи». Он почти наверняка осознавал, что Великобритания выйдет из войны лишь тенью себя прежней. Выходки Черчилля также принимают сомнительный характер. К 1944 году генерал Брук был по горло сыт премьер-министром. В январе того года он написал: «Боже, как я устал работать с ним! Через месяц я часто не могу понять, сам ли я схожу с ума, или он действительно ненормален». В марте он утратил всякое равновесие и находится в очень опасном настроении. В том же месяце: «Мне кажется, что я прикован к колеснице буйно помешанного». В июне 1944 года, после высадки десанта союзников в Нормандии, Брук записал: «Мы вытерпели долгий мучительный вечер, слушая бредни Уинстона о стратегии». В своем дневнике он заклеймил Черчилля совершенно несведущим в стратегии. тонущим в деталях, на которые не стоило обращать внимания, в результате даже не видящим стратегическую проблему в ее истинном свете. Вот его окончательный вывод от Черчилля. «Я никому не испытывал такого восхищения и вместе с тем презрения». Пожалуй, Брук был сильнее всего взбешен после заседания 6 июля 1944 года, когда Лондон подвергся обстрелу германскими крылатыми ракетами Фау-1, В-1. Одна из них, как уже упоминалось, разрушила квартиру Оруэлла. Он был очень утомлен своим выступлением в парламенте по поводу летающих авиабомб и пытался взбодриться выпивкой. В результате он пришел в дурное, пьяное расположение духа, стал плаксивым, склонным во всем видеть оскорбления, подозрительным и настроенным мстительно по отношению к американцам. Настолько мстительно, что это извратило все его представление о стратегии. Я сразу же серьезно поссорился с ним. Он начал поносить Монти за то, что операции не осуществляются быстрее. По всей видимости, Эйзенхауэр сказал ему, что Монти слишком осторожен. Я вспылил и спросил его, не может ли он на 5 минут довериться своим генералам, вместо того, чтобы постоянно оскорблять и унижать их. Он ответил, что никогда ничего подобного не делал. Затем он выдвинул ряд инфантильных предложений. Значительная часть того, о чем Брук писал в дневнике и что многие поставят Черчиллю в вину после войны, реагируя на его эгоцентричные мемуары о Второй мировой, была правдой. Как военный лидер, Черчилль продемонстрировал много недостатков. Он пренебрегал логистикой. Он не оценил значение морской авиации и ряда других важнейших аспектов войны. Как многие британцы, он продолжал считать авианосцы глазами флота, сторожевым охранением, помогающим направлять усилия крейсеров и линкоров, а не новой мощной силой, приходящей на смену линкорам. Он недооценил роль, которую сыграли в войне немецкие подводные лодки. Как его генералы, он занижал военные возможности Японии и в то же время переоценивал способность вооруженных сил Британии удержаться в Азии, особенно в Сингапуре. В общем, как писал один из его исследователей, не будет несправедливым сказать, что Черчилль грешил рядом ложных представлений, если не иллюзий, о Дальнем Востоке, которые повлияли на его решение как государственного деятеля и на его сочинение как историка. В начале войны Черчилль упорно верил, что победы можно будет достичь главным образом бомбардировками Германии, а не вторжением в нее, возможно потому, что не мог придумать убедительной теории, объясняющей, как Британия до вступления американцев в войну могла бы добиться преимущества. «Когда я оглядываюсь вокруг, размышляя, как мы можем победить в войне, то вижу лишь один верный путь», — писал он в июле 1940 года. «И это должны быть разрушительные, уничтожающие все налеты тяжелых бомбардировщиков нашей страны на родину нацистов. Мы должны суметь одолеть их таким образом. Иного выхода я не вижу». Черчилль увлекался рейдами и непрямыми атаками, часто в ущерб главной цели. «Уинстон обожал смешные операции», — прокомментировал его умный советник сэр Десмонд Мортон. Черчилль переоценивал выгоду, которую дал бы захват Италии. Он был главной движущей силой высадки в Анцию, к юго-западу от Рима, обернувшейся одним из самых тяжелых кризисов для союзников. Слишком полагаясь на свой опыт Первой мировой войны, Черчилль не понял, что моторизация войск снизила роль пехоты и увеличила значение артиллерии и танков во Второй мировой. Это слепое пятно, вероятно, мешало ему оценить боевую мощь американцев в 1944-1945 годах и заставляло затягивать высадку во Франции. В то же время усиливая атаки на периферии гитлеровской коалиции. И все же, по большому счету, он чаще бывал прав, чем неправ. Он, безусловно, был более прав, чем большинство его подчиненных, поэтому его постоянное сомнение в них оказалось очень ценным. Осмысливая стратегические проблемы войны, Черчилль следовал правилу «всегда полезно все выяснить». И нисколько не ошибался на этот счет. Он постоянно проверял подчиненных, что складывалось в непрерывный аудит мнений по поводу ведения войны. Как писал Элиот Коэн, американский стратег и историк, другим лидерам военного времени не помешало бы перенять этот подход и искать не консенсуса мнений, а расхождение взглядов своих советников, после чего требовать у них объяснить причины этих расхождений. Это позволяет выявить предположения, которые подчиненные делают, возможно, неосознанно. Если совещание проходит без споров, они, скорее всего, непродуктивны, особенно когда обсуждается планирование. Споры неприятны, особенно для советников, но это лучший способ выработать стратегию и выявить свои слабые места прежде, чем это сделает враг. Суть стратегии заключается в том, чтобы сделать трудный выбор между, как говорил Дуайт Эйзенхауэр, необходимым и важным. Черчилль справлялся с этим мастерски. Говоря о стратегическом мышлении Черчилля, Коэн приходит к следующему выводу. Он видел военную политику в форме больших строительных блоков, которые вместе создают структуру победы. Очень немногие могут мыслить или мыслят подобным образом. «Еще сильнее поражает, — добавляет Коэн, — стратегическое чувство времени Черчилля, сначала выигравшего время для укрепления британских вооруженных сил, затем дожидавшегося вступления американцев в войну и, наконец, согласившегося вторгнуться в Европу в 1944 году. К чести Черчилля он понимал, что ему нужен человек вроде генерала Брука, который будет спорить с ним. В конце концов, именно Черчилль заметил Брука, возвысил его, поставив во главе вооруженных сил, и держал на этом посту немало лет. Когда критические дневники Брука были опубликованы, врач Черчилля спросил его, не думал ли он когда-нибудь уволить генерала. «Никогда», — ответил Черчилль, задумался и повторил ответ с полной убежденностью. Во время войны Черчилль однажды сказал генералу Исмею, своему военному советнику, что пришел к мысли, что Брук его ненавидит. «Я знаю, это правда. Я вижу это в его глазах». Исмей ответил. «Начальник штаба империи не питает к вам ненависти. Он любит вас. Но он никогда не скажет, что согласен с вами, если он не согласен. Это, конечно, было совершенно необходимо для того, чтобы выполнять свои обязанности». Черчилль, услышав это, прослезился. «Дорогой Брук!» С усилением Америки росло и недовольство Британии приезжими. Эноха Пауэлла сегодня помнят как реакционного политика 1960-х годов, противника иммиграции. Но этому предшествовали две его блестящие карьеры в разных областях. До Второй мировой он был одним из самых блестящих филологов-классиков своего времени, прославившимся работой о Фукидиде. Во время войны Пауэлл стал чрезвычайно успешным офицером военной разведки, дослужившись до звания бригадира. В это время он стал убежденным антиамериканистом. В феврале 1943 года он писал родителям: «Я вижу, как растет на горизонте еще большая угроза, чем Германия или Япония. Наш страшный враг – Америка». В начале войны Пауэлл проходил подготовку под руководством Малкольма Маггериджа, который служил тогда сержантом-инструктором, а впоследствии стал другом Оруэлла и часто навещал его в последние месяцы, когда умирающий Оруэлл не вставал с постели. Оруэлл писал о растущем антиамериканизме, который он наблюдал в Англии. «Рост враждебности в отношении Америки очевиден. И теперь ее разделяют люди, которые прежде были настроены проамерикански. Например, литературная интеллигенция, писал он, добавляя, что левые начинают понимать. США являются потенциальным империалистом и политически очень отстают от Британии. Сегодня популярно присловие, что Черчилль умиротворяет Америку, как Чемберлен умиротворял Германию. В конце 1944 года журнал «The Economist» подхватил эту фразу, обвинив Черчилля в политике умиротворения по отношению к Соединенным Штатам. В марте 1945 года, когда близилась победа в Европе, секретарь Черчилля Джон Колвилл записал в дневнике: «Американцы стали очень непопулярны в Англии». Американцев, в свою очередь, бесило, что Черчилль не спешит вторгаться во Францию и вступать в сражение с немцами. По словам Ральфа Ингерсола, в то время бывшего журналистом с левыми взглядами, «Циники видели, что с 1942 года Британия расходовала русские жизни и американские доллары, делая на том и на другом прибыльный банковский процент. Так зачем было торопиться?» Америка обходит Британию. Британцы сами себя обманули, уверовав в отставание американцев. Это не позволяло им увидеть ошеломляющий темп развития Америки. К концу 1943 года британские военные сражались уже 4 года. Они были утомлены. Солдат стало не хватать. Американские же войска только начинали показывать свои возможности. В начале 1943 года Черчилль сказал генералу Бруку, что тот возглавит командование вторжением союзников в Европу. Однако к августу того же года Черчиллю пришлось признать, что силы, атакующие немцев на Западном фронте, будут преимущественно американскими, и согласиться с Рузвельтом, что командовать вторжением должен американец. «Мы сможем уравновесить американские экспедиционные силы практически равными силами британских подразделений, но после высадки первого эшелона усиление должно быть полностью американским, поскольку мои людские ресурсы совершенно исчерпаны», — писал он через несколько недель. В начале 1944 года произошла катастрофа в Анцио, вдохновленная Черчиллем, но осуществленная целиком под американским командованием, высадка десанта на Средиземноморском побережье к юго-западу от Рима. Наступление быстро захлебнулось, позволив союзникам втянуться в очередной раунд взаимных обвинений. Американцы отмечали слабость британских войск, справедливо. Британцы, в свою очередь, указывали на нерешительность и некомпетентность американских командующих Джона Лукаса и Марка Кларка, опять-таки справедливо, и на трусость американских солдат, совершенно несправедливо. В действительности, если кого и следовало винить, то Черчилля, задумавшего выскочить на побережье Италии и застать немцев врасплох. Только благодаря способностям, энергии и терпению Эйзенхауэра провал в Анцио еще больше не ухудшил отношения союзников. Из Америки через Атлантику шел мощный поток людей, техники и энергии. К середине 1944 года американцы превосходили британцев в боевой эффективности. Их части были высокомоторизированы, что делало их намного более мобильными, чем британскую пехоту. Во Франции в 1944 году британский фельдмаршал Бернард Монтгомери не согласился с предложенным американским генералом Лоутоном Коллинзом планом логистики, заявив, что корпус, группа обычно из 3 дивизий общей численностью около 50 тысяч человек, невозможно снабжать по единственной дороге. Коллинз дерзко ответил: «Что ж, Монти, может, для британцев это и невозможно, а мы можем». Британцы уступили американцам, потому что переоценили свой технологический уровень и недооценили американскую прыть. британская промышленность была в упадке, одной из причин которого являлось пренебрежение британской аристократией прикладными науками. Британии долгое время, как заметил Оруэлл, правили ограниченные, чудовищно нелюбопытные люди, считавшие естественно-научные дисциплины сомнительным занятием и даже презиравшие их. Черчилль сознавал этот просчет. В декабре 1944 года он писал министру промышленности о новом на тот момент чудо-лекарстве пенициллине. «Печально узнать, что, несмотря на то, что это британское открытие, американцы настолько нас опередили не только в объемах выпуска, но и в технологии производства. Однако, даже высоко оценивая радары, ядерное оружие и другие чудеса техники своего времени, Черчилль пренебрегал британской наукой в своих исторических сочинениях. В его текстах, заметил историк Рональд Левин, промышленной революции словно и не было. Не удостаиваются ученые и похвального отзыва, в отличие от воинов и государственных деятелей. Ньютона, Фарадея, Резерфорда и их коллег он обходит молчанием или ограничивается несколькими случайными словами в их адрес. В этом отношении Черчилль не был одинок среди историков. Ученые, вышедшие из среды аристократии, часто отражают предубеждения своей узкой группы. Британские историки в течение долгих лет возмущались социальными сдвигами, вызванными промышленной революцией. Один из самых влиятельных из них, Джордж Тревелиан, который родился на 2 года позже Черчилля и тоже был сыном видного британского политика, почти дошел до обличения науки и технологии как антибританских явлений, что странно для представителя нации, которая всего несколько десятилетий назад проложила путь промышленной революции. Уже в середине XIX века перемены в промышленности порождали вульгарность масс, которой наряду с появлением новой журналистики, упадком провинции и механизацией жизни было суждено в скором времени погубить высокие стандарты литературной культуры, писал он в «Социальной истории Англии». Научное образование, когда оно наконец появилось, с неизбежностью вытеснило гуманизм. Историк Короли Барнетт обнаружил, что в результате такого отношения элиты отставание с практическим применением научных достижений в XX веке стало постоянной проблемой Британии. Изучив производство британских танков во время Второй мировой войны, он пришел к выводу, что недостатки их механики были по большей части виной коммерческих фирм, некомпетентных в проектировании, разработке и производстве. Что танки стали жертвой поспешного неумелого конструирования по отдельным элементам вместо тщательного технического проектирования и испытания. Точно та же пагубная модель, что и в случае новых моделей британских автомобилей после войны. Это, как отмечает он, одна из причин того, что Соединенные Штаты с 1939 по 1944 год произвели для Британии больше танков, чем сама Британия. Эта удручающая схема повторялась в отношении множества других продуктов. Грузовых автомобилей, радаров, радио, практически в каждой технологической сфере, за исключением реактивных двигателей, где Британия продолжала демонстрировать совершенство. Однако и здесь пришлось обратиться к Америке, где производились лопатки турбин и импеллеры, не разрушающиеся при высоком давлении. Некоторые ученые оспорили аргументы Барнетта, но не слишком убедительно. Например, историк Дэвид Эдгертон в работе 1991 года отрицал выводы Барнетта, но так и не опроверг его главного аргумента, а именно, что упадок Британии в аэрокосмической, автомобилестроительной и информационной технологиях, ставший неоспоримым в 1950-е годы, впервые проявился десятилетием раньше, во время войны. Американцы вырвались вперед не только в технологии, но и в людских ресурсах. Боеспособность американского солдата за время войны выросла значительно сильнее, чем его британского коллеги. Бернард Льюис, впоследствии видный специалист по истории Среднего Востока, а в годы Второй мировой офицер британской военной разведки, описывал два главных своих впечатления от американских вооруженных сил. Первое. Они самонадеянно отказывались изучать британский боевой опыт, соответственно, отстаивая право совершать собственные ошибки. Второе, более значимое, по его мнению. Скорость, с которой они осознавали эти ошибки, разрабатывали и внедряли способы их исправления, это выходило за рамки всего нашего опыта. Одной из причин убеждения, что британцы почти ничему не могут научить, отметил американский военный атташе Реймонд Ли, была надменная уверенность американцев, что если к началу 1942 года британцы не преуспели в войне, с чего они лезут к нам с советами? Что касается их технических возможностей, Ли высказался с презрением. Британцы действительно не имеют национальной склонности к механике и воспользуются любым предлогом, лишь бы не иметь дела ни с чем новым. Это, конечно, относится не только к танкам и самолетам, но и к любому другому техническому оснащению, которое мы им предоставляем. Британские генералы были вынуждены уделять больше внимания американцам в месяцы, последовавшие за высадкой союзнического десанта в Нормандии, когда они остались без людских резервов, а боевые силы американцев на фронте достигли трехкратного превосходства по сравнению с британцами. Американцы стали требовать большего права в принятии решений о ведении боевых действий, а порой просто принимали их самостоятельно, не посоветовавшись с британцами. Черчилль уступает Драгуну. В 1944 году, когда война близилась к концу, Оруэлл заново пересмотрел свою публицистику последних лет. Первое, что я должен признать, что по меньшей мере вплоть до конца 1942 года я сильно ошибался в анализе ситуации, писал он. Я абсолютизировал антифашистский характер войны, преувеличивал действительные социальные изменения и недооценивал огромную силу реакции. Он не мог знать, когда писал это признание, что всего через 7 месяцев к власти придет лейбористское правительство и начнет осуществлять некоторые из масштабных социальных изменений, которые он поддерживал. Черчилль уже не был способен на такую интеллектуальную гибкость, отчасти потому, что устал, но также из-за ощущения, что его со всех сторон блокировали американцы. К концу лета 1944 года, когда армии союзников продвигались к Германии, янки стали пользоваться новой тактикой, вежливо принимая к сведению советы британских союзников и игнорируя их. До июля 1944 года слово Англии имело значительный вес, отметит Черчилль через 10 лет. «После этого я видел, что важное решение принимает Америка». Черчилль узнал это на горьком опыте в то лето, когда американцы снова и снова отмахивались от его протестов против разработанной ими операции «Драгун». Ее план предполагал вторжение в Южную Францию и продвижение на северо-восток для воссоединения с войсками, высадившимися в Нормандии. Ранее Черчилль был прав, предпочитая атаковать нацистов по периферии, поскольку это давало русским причину продолжать участвовать в войне. Однако в середине 1944 года союзники были уже достаточно сильны, чтобы наступать в сердце Европы. Время ударов по периферии прошло. Черчилль давно уже предпочитал ориентироваться на фактическую ситуацию, потому что она поддерживала его стратегическое видение. Теперь факты были против него, и он, очевидно, не знал, что делать. В своих мемуарах он преподносит эту проблему, утверждая, что вопрос об операции в Южной Франции ознаменовал первое серьезное расхождение в большой стратегии между нами и нашими американскими друзьями. План не понравился ему в частности тем, что требовал перебросить войска союзников из Северной Италии. С его стороны это было нерационально, поскольку на итальянском фронте сложилась патовая ситуация. Даже если бы оборону немцев удалось прорвать, союзники, двинувшись на север, столкнулись бы с другими немецкими войсками, надежно укрепившимися в Альпийских ущельях. Кстати, Сталин привел этот аргумент 8 месяцами ранее. На Тегеранской конференции едва ли не первым его высказыванием стал настоятельный совет отказаться от этого плана. «С советской точки зрения, — сказал он, — Италия — неподходящее место для попытки развить наступление на Германию. Этому мешают Альпы, которые служат почти непреодолимым барьером». Разумеется, не исключено также, что Сталин не хотел, чтобы войска союзников продвигались к тем частям Восточной Европы, на которые он положил глаз, а вскоре занял и подчинил себе. Черчилль долго и упорно противился операции на юге Франции, отправляя многочисленные письма Рузвельту и его советникам. «Нет сомнений, — утверждал он, — что наступление вверх по долине Роны, начавшееся в конце августа, легко может быть блокировано и остановлено». Через несколько недель он вновь отправил телеграмму Рузвельту, умоляя его отменить приказ о наступлении. Он обрабатывал Эйзенхауэра, предсказывая, что операция «Драгун» потерпит фиаско, подобно высадке в Ансу, где войска союзников увязли на долгие месяцы. Айк сказал «нет» и повторял «нет» весь вечер, в конце концов сказав «нет» во всех формах, существующих в английском языке, записал в дневнике офицер-порученец Эйзенхауэра. Тогда Черчилль стал обвинять американцев в давлении, грозя подать в отставку из-за несогласия с операцией «Драгун». Ни тогда, ни позже он так и не признал, что операция на юге Франции была успешной. Она осложнила положение немцев и во Франции, и в Италии. При высадке войск в середине августа 1944 года в Нормандии американцы встретили на удивление слабое сопротивление, прежде всего именно потому, что немцы были вынуждены обороняться на разных фронтах. В течение месяца американцы преследовали отступающего противника от французской ривьеры почти до того места, где сходятся границы Франции, Швейцарии и Германии. Там наступающие части соединились с армией Паттона. Возможно, Черчиллю, как и Монтгомери, еще предстояло осознать, как быстро может продвигаться моторизованная армия США. Если в начале войны он отличался гибкостью ума, то теперь был вздорным и придирчивым. До сих пор это производило эффект, противоположный тому, что было задумано, продолжал он настаивать после высадки войск. Даже в мемуарах, написанных несколько лет спустя, Черчилль отказывался признать факты. Он утверждал, что даже если бы операция «Драгун» освободила средиземноморские порты, например, Марсель, это не помогло бы, потому что произошло бы слишком поздно. Именно так и получилось. И уже в 1944 году было понятно, что так будет. На самом деле, как отмечают историки Уильямсон Мюррей и Алан Миллет, в своей великолепной истории Второй мировой войны американцы были правы. С точки зрения логистики, захват южных портов Марселя и Тулона стал поистине даром небес для снабжения войск США, сражавшихся на границе Германии осенью и зимой 1944-1945 годов. Тем более, что союзники не могли использовать порт Антверпена вплоть до декабря. Марсельский порт почти не пострадал, как и железнодорожные пути к нему, в отличие от железных дорог Северной Франции, разбомбленных при подготовке к высадке десанта в Нормандии. В 1944-1945 годах четверть объема всего снабжения союзников в Западной Европе поступала морем в порты юга Франции, откуда грузы быстро доставлялись на фронт по железным дорогам. К декабрю 1944 года союзники ежемесячно получали примерно 509 тысяч тонн грузов через Марсель и соседние порты, в два раза больше, чем через все порты севера Франции. Черчилль был слаб в логистике. Возможно, это одна из причин, по которой Антверпен так долго оставался в руках немцев. Не исключено, что раздражение Черчилля из-за операции «Драгун» заставило его упустить ряд возможностей. Летом 1944 года его выдающийся ум мог переключиться на более крупные проблемы послевоенного мира. Например, как противодействовать вероятному захвату России и Восточной Европы. В частности, можно ли было помочь Польше? Эти вопросы были достойны его интеллектуальных возможностей. Но, может быть, они были настолько масштабными или трудноразрешимыми, что он предпочел направить свои силы на второстепенный вопрос о высадке десанта на юге Европы. По мере того, как все отчетливее проступали контуры послевоенного мира, Черчилль становился все мрачнее, впадая в хандру, которую принято называть «тоска зеленая». За ланчем в августе 1944 года он сказал Вайолет Бонем Картер: «Мир, который открывается нам, ужасен». В тот вечер она записала в дневнике: «У произвел на меня впечатление очень усталого человека. Главное, я не почувствовала восторга близящейся победы, который ожидала увидеть». Через несколько недель он мрачно сказал своему врачу: «Я не верю в этот дивный новый мир». Когда-то этот человек глубоко вникал во все подробности, связанные с войной. Теперь порой казалось, что эта тема ему наскучила. В сентябре 1944 года, во время встречи в Верхах в Квебеке, один из секретарей пытался ознакомить его с планами зон оккупации Германии в момент, когда Черчилль принимал ванну. Он с удивлением наблюдал, как премьер-министр время от времени с головой уходил под воду, становясь глухим к некоторым фрагментам текста. Британцы склонны дуться, если их отодвигают на второй план. Уныние генерала Брука осенью 1944 года выразилось в утверждении, что усилия союзников тормозили два главных фактора: а. Американская стратегия и б. Американская организация. Это было не просто брюзжание, а неверная оценка реалий войны. Видящиеся ему проблемы Брук предлагал решать следующим образом: «Мы должны забрать руководство у Эйзенхауэра». Сама вера в возможность этого свидетельствовала об элементарном непонимании соотношения сил двух стран. Как плохо Брук понимал американцев, показывает запись об Эйзенхауэре, сделанная им в это время для себя. «Успех наступления союзников на Германию, — считал он, — полностью зависит от того, насколько Монти сумеет справиться с ним». Похоже, Брук не подозревал, что Эйзенхауэр терпеть не мог Монтгомери, не доверял его суждениям в отношении военных действий, возмущался его неспособностью освободить критически важный бельгийский порт Антверпен, видел его непонимание того, как действуют на фронте американцы, а вскоре и всерьез задумался о его отстранении. Это было во власти Эйзенхауэра. Это Айк справлялся с Монти, а не наоборот. Подобные проявления язвительности не были редкостью в первые недели и месяцы после высадки десанта в Нормандии. В октябре 1944 года генерал-лейтенант сэр Генри Поунелл, старший британский офицер в Азии, записал в дневнике, что американцы являются очень сырой, незрелой и необразованной нацией, не имеющей никакого представления о том, как себя вести. Что любопытно, Поунелл позднее помогал Черчиллю написать 6 томов «Воспоминания о войне», но, похоже, никак не повлиял на описание англо-американских отношений. В начале 1945 года Брук, высший военный советник Черчилля, находил, что тот выглядит очень старым, очень непоследователен в мыслях, и глаза у него вечно на мокром месте. Действительно, Черчилль был изнурен умственно и физически. Старому мировому порядку приходил конец. В феврале Черчилль в последний раз увиделся с Рузвельтом на борту корабля ВМФ США «Куинси» в гавани Александрии в Египте после Ялтинской конференции. «Я чувствовал, что его связь с жизнью совсем ослабла», — писал Черчилль. Через два месяца Франклин Делано Рузвельт умер. По непонятной причине Черчилль, часто и легко пускавшийся в путь во время войны, решил не присутствовать на похоронах Рузвельта, ссылаясь на загруженность делами в правительстве. Это объяснение не внушает доверия, если вспомнить, как он носился по всему свету в годы войны. Похоже, Черчилль решил, что после 5 лет заискиваний перед американцами настало время им прийти к нему. «Я думаю, было бы хорошо, если бы президент Трумэн приехал сюда», — написал он в записке королю, в которой объяснял, почему принял решение воздержаться от поездки в Америку. Затем, несмотря на заявление о неотложных государственных делах, он отправился на уикенд за город и так увлеченно танцевал со своей дочерью венский вальс, что у него закружилась голова. Он сказал «стоп» и упал на стул. Один член парламента, видевший Черчилля примерно в это время, сказал, что тот кажется поразительно безразличным к смерти Рузвельта. Врач Черчилля Чарльз Уилсон подозревал, что Черчилль подустал от Рузвельта. «Умонастроение Рузвельта, я имею в виду его погруженность в социальные проблемы и в права обывателя, не вызывало отклика у Уинстона. Война – единственное, что было между ними общего». Уилсон считал, что Черчилля больше занимал Сталин. Типаж, который Уинстон прежде не встречал. Он интересовал его, несмотря на его намеренную грубость и резкую речь. Этот человек поразил его воображение. В 1947 году Черчилль в разговоре с Уилсоном назвал Рузвельта «человеком, не имевшим вообще никаких идей». Рой Дженкинс в биографии Черчилля пришел к тому же выводу. Вероятно, эмоциональная связь между Черчиллем и Рузвельтом никогда не была такой тесной, как было принято считать, заметил он. Это было скорее ситуативное партнерство и выгода, а не дружба двух личностей. Возможно, поэтому их отношения подлежат некоторой переоценке. Это нельзя назвать дружбой в привычном понимании. Скорее, это было удивительно тесное взаимодействие двух мировых лидеров в пору кризиса. Они, очевидно, почувствовали друг в друге что-то родственное. Что происходит, когда встречаются два выдающихся оратора? Возможно, они замолкают и обращают внимание друг на друга. По словам Роберта Шервуда, биографа Гарри Хопкинса, Черчилль был одним из немногих людей, которым Рузвельт давал себе труд прислушиваться, и наоборот. Некоторые из людей, близких к Черчиллю, пришли к заключению, что премьер-министр недооценивал президента, и в результате тот его переиграл. Сэр Десмонд Мортон, долгое время работавший советником Черчилля, был убежден, что полуамериканское происхождение Черчилля могло заслонить от него тот факт, что цель Рузвельта – сокрушить Британскую империю, в чем он и преуспел. Однако такой взгляд не основан на исторических фактах. Упадок Британской империи начался за много десятилетий до появления на политической сцене Рузвельта. Британия перестала доминировать в промышленной сфере к концу XIX века, лишилась огромных людских ресурсов в сражениях Первой мировой и истратила оставшиеся деньги в ходе Второй мировой войны. Более того, ее промышленность занималась медленным самоудушением. Управляемые наследниками, более заинтересованными в выжимании прибылей, чем в инвестициях в развитие, британские фирмы были не способны перенять передовые технологии, заключает историк Альфред Чендлер-младший. Результаты блестящих исследований британских университетских ученых не доходили до фабрик. Британия возглавила первую промышленную революцию угля и пара, но, можно сказать, пропустила вторую промышленную революцию конца XIX – начала XX веков, основанную на нефти, химии, металлах, электричестве, электронике и легком машиностроении, например, автомобилестроении. К концу 1940-х годов Англия не имела ни империи, ни экономики, способной конкурировать с экономиками других ведущих мировых игроков. По словам Короли Барнетта, к окончанию Второй мировой войны британцы уже написали всеобъемлющий сценарий послевоенного отката Британии на пятое место в свободном мире в качестве индустриальной державы, выпуск промышленной продукции которой составлял лишь 2/5 от западногерманского. Отметим, что с 1977 по 1995 год Барнетт был хранителем архива Черчилля в Кембриджском университете. Единственное, что вселяло в Черчилля энергию на этом этапе войны, это поездки на фронт. В марте 1945 года он испытал восторг, стоя на мосту через Рейн в Германии. Генерал Уильям Симпсон, скромный техасец, несправедливо забытый член высшего военного командования Америки в войне, запаниковал. «Премьер-министр, впереди снайперы, они обстреливают обе стороны моста, а теперь принялись и за дорогу позади вас. Я не могу взять на себя ответственность за ваше пребывание здесь и вынужден попросить вас уйти». Черчилль в раздражении вцепился в сломанную балку моста и сердито оглянулся на Симпсона. Однако, позволив себе эту выходку, уступил и без возражений покинул опасное место. Этот эпизод показывает живущего в Черчилле внутреннего ребенка, по замечанию Вайолет Бонем Картер. Нельзя также отделаться от мысли, не чувствовал ли Черчилль, что у него осталось мало дел на земле, и что быть застреленным на передовой означало бы красивый уход со сцены. Конец войны. Черчилль сбивается с ритма. Насколько сдал Черчилль? К тому времени, когда его пришлось уводить с моста через Рейн, довольно сильно. Это подтвердила его последняя важная речь о Европейской войне, произнесенная 13 мая 1945 года. Он был в наихудшей форме. Прошло ровно 5 лет с тех пор, как он произнес великолепную речь о крови, тяжелом труде, слезах и поте. И он был уже не способен на ораторские высоты, которых тогда достиг. В мае 1945 года он начал выступление словами. «После различных эпизодов, случившихся на прошлой неделе, стало ясно, что на данный момент ситуация развивается замечательно. Казалось, он думает о чем-то другом. Затем, выступая по важнейшему в истории поводу, он отвлекся на ненужный выпад в адрес нейтрального ирландского правительства президента Имана де Валеры. Со сдержанностью и уравновешенностью, которым, замечу, в истории найдется мало аналогий, правительство Его Величества ни разу не применило силу по отношению к ним, ирландцам. Хотя временами это было бы весьма легко и естественно, поскольку мы позволили правительству де Валеры заигрывать в свое удовольствие с немцами, а позднее с японскими представителями. На протяжении всей войны одной из сильных сторон Черчилля было умение нравственно и эмоционально оказываться на высоте положения. Но в этот эпохальный момент он не справился с этой задачей. Злость по отношению к маленькому нейтральному соседу, жестоко подавляемому Англией, едва ли была подходящей темой для речи выдающегося английского лидера по поводу победы, которая предопределит будущее мира. Бессвязность его выступления наводит на мысль об импровизации. Честно говоря, у Черчилля была причина с глазу на глаз поблагодарить де Валеру. В начале войны Британия хотела разместить в Ирландии противолодочные самолеты и корабли. Некоторые историки полагают, что если бы ирландское правительство лучше разыграло эту карту, то убедило бы Черчилля предоставить Ирландии контроль над Северной Ирландией в обмен на разрешение создать базы с последующим вступлением в войну на стороне Британии. Черчилль, вероятно, разозлился из-за того, что де Валера, следуя дипломатическим условностям, двумя неделями раньше выразил от имени ирландского правительства соболезнования Германии в связи со смертью Гитлера. Приближаясь к концу этой странной речи и заглядывая в будущее, Черчилль несколько выровнялся. В одном пассаже, звучавшем по-оруэлловски, он предупредил: «Нам, жителям европейского континента, предстоит проследить, чтобы простые и достойные цели, ради которых мы вступили в войну, не были отброшены или упущены из виду в месяцы, которые последуют за нашим успехом, и чтобы слова «свобода», «демократия» и «равноправие» не утратили свое истинное значение, в котором мы их понимаем». Скоро он вернется к этой теме в речах в Лондоне и Миссури, предупреждающих о том, что Европа отныне разделена железным занавесом, за которым люди вынуждены бояться стука полицейского в дверь. Отвлечение на Ирландию показало, как изменился образ мысли Черчилля с приближением конца войны. Он почувствовал, что снова может дать волю своим сепаратистским устремлениям. Месяц спустя, предупреждая об опасностях прихода к власти лейбористской партии, он пустился в совсем уж экстравагантное рассуждение. «Никакое социалистическое правительство, руководящее всей жизнью и промышленностью страны, не может позволить себе допустить свободного, резкого или непримиримо сформулированного выражения общественного недовольства. Им придется вернуться к той или иной форме гестапо». Это был неожиданный и глупый поступок. Обсуждать в подобном тоне лидеров лейбористской партии, с которыми он проработал всю войну в коалиционном правительстве и которые фактически помогли ему стать премьер-министром в 1940 году, отказавшись поддерживать Невилла Чемберлена. Тогда они отнеслись к нему лучше многих тори. «В ходе этих выборов, — записал Маггеридж, — Черчилль променял роль национального лидера, которую он, безусловно, заслужил, на партийное лидерство, для которого плохо подходил и которое ему вредило». Тем не менее, Оруэлл считал, что Черчилль выиграет выборы. «Я все время предсказывал, что консерваторы выиграют с небольшим перевесом», писал он за несколько недель до голосования, «и до сих пор так думаю, хотя и с меньшей уверенностью, чем раньше, поскольку очевидно, что ситуация очень сильно склоняется в другом направлении. Вероятно даже, что лейбористы победят на выборах вопреки воле своих лидеров». Слезы Уинстона Черчилля. Для Черчилля война закончится, как и началась, слезами. В мае 1945 года, когда Гитлер уже был мертв, а Германия побеждена, Черчилль обменялся рукопожатиями с членами своего военного кабинета. «Он всех нас поблагодарил очень тепло и со слезами на глазах за все, что мы сделали во время войны. За бесконечную работу, проделанную нами от Эль-Аламейна до нашего нынешнего положения», — писал Брук. В ходе Эль-Аламейнской операции, Египет, осень 1942 года, британские войска разгромили итало-немецкую группировку, не допустив захвата Египта. Это была крупнейшая операция на Североафриканском театре военных действий и первая победа британцев в битвах Второй мировой войны. В мае 1940 года Черчилль предложил соотечественникам кровь, тяжелый труд, слезы и пот и честно внес свою долю по последним трем позициям. Пожалуй, ни один мировой лидер не плакал на публике так часто, как Черчилль в бытность премьер-министром. Это особенно примечательно, поскольку происходило, как отметил Саймон Шама, в культуре, считавшей подобное проявление эмоций свидетельством невероятно дурных манер. Он часто плакал не только на мрачных церемониях или в моменты личной скорби, но и во время бесед и публичных выступлений. Это был, пожалуй, существенный элемент его стиля руководства, показательно не британский и тем более неожиданный в британском лидере. Здесь отразилось и свойственное ему поразительное отсутствие границ между публичной и частной жизнью. Однажды, вернувшись из Марокко, где он поправлялся после пневмонии, Черчилль едва успел усесться на свое место в обожаемой палате общин, как две крупные слезы покатились по его щекам. Он мог довести себя до слез, даже диктуя текст речи. Несколько минут он мог расхаживать туда-сюда, составляя предложение. Вспоминал один из его секретарей. Иногда его голос переполнялся эмоциями. Порой по щеке бежала слеза. Однажды, объясняя генералу Бруку, как тяжело быть премьер-министром военного времени, Черчилль расплакался. Слезы катились по его лицу, запомнил Брук. Склонность плакать на людях могла быть следствием напряжения, в котором он находился. Но и тогда это была не слабость, а сила Черчилля политика. Народ Англии страдал от войны. Около 67 тысяч гражданских лиц были убиты бомбами и снарядами. Погибли из-за пожаров и обрушений, вызванных обстрелами фактически в глубоком тылу. Глядя на Черчилля, британцы видели, что их лидер способен чувствовать и сострадать. Это не было данностью для такой страны, как Британия, с гигантской дистанцией и недоверием между классами. Нередко слезы Черчилля, возможно, проливались в его собственных интересах или ради его целей. Черчилль понимал, что если он не будет тронут, то и окружающие ничего не почувствуют. «Оратор является воплощением страстей масс», рассуждал он в эссе «Подмостки риторики», написанном в 1897 году. Прежде чем он вызовет у них слезы, должны пролиться его собственные. Чтобы убедить их в чем-то, он сам должен в это верить. Что означали его слезы? Сэр Десмонд Мортон, который был близок к Черчиллю во время войны, но позже стал его суровым критиком, пришел к убеждению, что этот человек любил власть намного больше, чем людей, и в действительности был практически совершенно лишен эмпатии. Уинстон просто не имел ни малейшего представления, сколько проблем другие испытывают из-за него, писал он. Уинстон всегда был просто не способен понять любого другого человека. Другой бывший союзник и помощник, Роберт Будби, пришел к тому же выводу. «Пусть не будет у тебя других богов, кроме меня», всегда было для него первой и самой важной заповедью. Однако, добавил он, эта черта Черчилля не была, безусловно, отрицательной. Человек, не отличающийся некоторой бессердечностью, не смог бы дать отпор Гитлеру. Парадоксально, но факт. Эгоистичность, составляющая суть Черчилля, была необходимой для военного лидера. Более сострадательный человек мог быть раздавлен эмоциями и тяжестью задачи год за годом вести мировую войну. Два видения смерти в Потсдаме. В июле 1945 года Черчилль отправился в германский Потсдам для участия в последней военной встрече в Верхах. Там американцы сообщили британцам, что только что успешно испытали атомную бомбу. Черчилль в благоговейном страхе стал вслух рассуждать о том, как новое оружие могло бы изменить конец войны и даже помочь сдержать русских. Брук, что характерно, отмахнулся от этой новости, очередного преувеличения американцев. В своем дневнике он выражал опасения, что Черчилля увлекут перспективы новой ядерной эры. «Я содрогался при мысли, что он позволит скороспелым результатам одного эксперимента исказить все его дипломатическое видение. Это был взгляд традиционалиста, не способного оценить долгосрочное значение неожиданных изменений. Талант Черчилля состоял в том, что ему это было по силам. 16 июля, в тот же день, когда американцы произвели ядерный взрыв, Черчилль поехал в Берлин осмотреть бункер Гитлера, в том числе помещение, где тот умер. Через 8 дней ему приснилось, что он сам лежит в морге. Он сказал своему врачу: «Я видел, это было очень яркое видение, свое мертвое тело под белой простыней на столе в пустой комнате. Я разглядел свою голую ступню, высунувшуюся из-под простыни». Сон оказался вещим. На следующий день Черчилль пережил политическую смерть. Он и его партия вчистую проиграли национальные выборы. Это был ошеломляющий удар. Лишиться поста еще до завершения Второй мировой войны на Тихом океане. Черчилль стоял за Британскую империю, за независимость Британии и за антисоциалистическое видение Британии, заключил историк Джон Чармли. К июлю 1945 года первая была на краю пропасти, вторая всецело зависела от Америки, а третья только что испарилась с победой лейбористов на выборах. Впервые за 6 лет Черчиллю пришлось искать место жительства в Лондоне. Это был катастрофический поворот судьбы для человека, только что приведшего свою страну к великой победе. Британия осталась непобежденной и все еще являлась демократией. Даже сейчас это воспринимается как незабываемый двойной триумф. Как заключил историк Уильямсон Мюррей, под предводительством Черчилля Британия уцелела, практически в целости сохранив свои ценности. Масштабное достижение, если вспомнить, в каком положении она находилась в июне 1940 года.